мальчики, и девочки. Скоро дети сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Подошло время детской радиопрограмме «Чистое сердце». Сегодня в нашей передаче вы будете слушать продолжение рассказа «Трое собираются на поиски», часть четвертая. В 4 часа должен был состояться настоящий рождественский обед. Папа с мамой пригласили к нему 4 бедных христиан из деревни вместе с их детьми. Это были мужчины и женщины, которые услышали об Иисусе в больнице, уверовали в Него и с благой вестью вернулись в свои дома. Никто из них не умел читать. Они прошли много миль, чтобы не только полакомиться за праздничным столом. Приглашение отца Давида значило для них нечто большее. Когда Давид вбежал в дом, все уже были в сборе. Мама как раз вынесла гостям 2 больших блюда. Стол украшало самое любимое угощение Давида – манная каша, уложенная в виде замка, посыпанная изюмом и миндальными орехами. Все уселись на маленькие подушки вокруг 2 низких столиков и принялись есть ложками, прорывая в стенах замка туннели. Потом мама подала ломтики апельсинов, посыпанные сахаром, и горячий чай с мятой. Во время еды крестьяне разговаривали об урожае, о стадах и о своих детях. Среди гостей сидел и Владик, который сначала заглядывал в окно, а потом попросился на печенье и мятный чай. После обеда мама села за пианино. Гости собрались вокруг нее и радостными голосами затянули песни, разученные в больнице. Некоторые успели забыть слова, потому что у себя в деревнях давно не пели. Только песни о распятии и о доме на небесах помнил каждый из собравшихся. Все пришедшие мечтали научиться читать, но это было непросто. У здешних обитателей не было свободного времени на то, чтобы ходить в деревни и учиться грамоте. Поэтому крестьяне старались запомнить как можно больше песен, когда приходили сюда из своих отдаленных поселений. Oh, нравились эти песни. Ему не терпелось поскорей уйти, чтобы погонять на улице мяч. И вскоре они с Давидом прошмыгнули в сад в удобную минуту, когда Дина пошла укладывать спать свою куклу. Давиду не терпелось показать Владику рождественский подарок от Миши, который он получил по почте. Это была настоящая рогатка, которую Миша сделал сам. У Владика загорелись глаза, когда он увидел рогатку. Он еще никогда не видел ничего подобного и тут же начал пробовать рогатку в деле, стрелять из нее камнями в разные стороны. Мальчики еще долго играли в саду, а потом пошли гулять по дороге, прихватив Ералаша, которого клонило ко сну после праздничного обеда, но все же с довольным видом идущего за ними. Дорога была пуста, только фургон скорой помощи стоял у ворот больницы. «Дай-ка мне рогатку!» – нетерпеливо попросил друга Владик. «Сейчас я выстрелю вон в то дерево!» «Держи!» – Давид протянул ему рогатку. «Я буду стрелять после тебя. Посмотрим, кто из нас сможет попасть в это дерево». Но никому из них не удалось попасть в мишень. Камни пролетали далеко от цели. Тем временем Ералаш уснул прямо на ступеньках больницы. Владик выстрелил еще раз и едва не попал в больничное окно. «Давай больше не будем играть здесь», — сказал Давид с беспокойством. «Ведь стрелять из рогатки почти то же самое, что метать камни руками. А этого здесь делать нельзя. Сейчас я еще разок выстрелю по дереву, а потом мы пойдем вглубь сада и будем упражняться в стрельбе». Давид до предела натянул резиновые жгуты, тщательно прицелился, но, как оказалось, не совсем. Большой камень прорезал воздух не в том направлении, куда метил мальчик. Послышался удар, треск разбиваемого стекла, и окно фургонной скорой помощи мгновенно покрылось трещинами, а несколько осколков упало на тротуар. Давид оцепенел от ужаса, уставившись на разбитое стекло. Ералаш тут же стряхнул сон, вскочил и навострил уши, и начал угрожающе рычать, еще не понимая, что произошло, но ко всему был готовый. Только один Владик знал, что делать. Он выхватил рогатку из рук Давида и сунул в свой карман. «Быстрее!» — сказал он, держа Давида за рукав и волоча его по направлению к воротам. «Нас никто не видел. Никто даже не знает, что мы были здесь. Давай прокрадемся в сад с другой стороны и притворимся, что играли там все это время. Твой отец наверняка не вспомнит о рогатке. Если он о чем-нибудь спросит тебя, скажи, что мы не выходили на дорогу и все время играли в саду». Владик нетерпеливо тянул Давида за руку, но тот неподвижно стоял в воротах. Ему хотелось сперва все хорошенько обдумать. «Торопись, Давид!» — закричал Владик. «Нас кто-нибудь может увидеть! Беги за мной, живее!» Давид освободил рукав из цепких пальцев приятеля и опустился на бордюр. Его лицо раскраснелось. Он выглядел отрешенным от всего происходящего. «Я не пойду с тобой», — пробормотал он. «Я иду домой и все расскажу папе». «Расскажешь папе?» — воскликнул Владик, не поверив своим ушам. «Зачем? Он же отнимет у тебя рогатку!» «Ну и пускай!» — сказал Давид, потупив голову и ковыряя носком ботинка в песке. «Я все равно все расскажу ему». Владик сжал кулаки и грозно двинулся к Давиду. Он был уверен, что ему удастся вразумить своего друга. Владику так понравилась рогатка, что он не променял бы ее ни на какую другую игрушку в мире. И потому он решил во что бы то ни стало не допустить, чтобы папа Давида забрал ее. «Если ты хоть слово скажешь своему отцу, я больше никогда не буду играть с тобой. Ты трус! Я буду водиться с большими мальчиками!» — пригрозил Владик. «Ну и уходи! Отправляйся к своим большим мальчикам! Я давно хочу, чтобы ты ушел! Ты всегда стараешься заставить меня сделать что-нибудь плохое! Врать или воровать! Все, хватит! Я больше не стану тебя слушаться! И даже не пытайся, потому что я все равно не собираюсь делать ничего плохого! Я больше не хочу быть таким же плохим, как ты! Я буду хорошим и добрым!» Если бы он вылил на Владика ведро холодной воды, то все равно не смог бы произвести на него такого сильного впечатления. Владик стоял в полной растерянности, вытаращив глаза и не зная, что сказать. Ему ни за что не хотелось расставаться с Давидом, ведь, несмотря на все его хвастовство, ни один большой мальчик никогда не хотел дружить с ним. Кроме того, Давид нравился ему больше всех остальных мальчиков, с которыми он был знаком. Владик чувствовал, что лучше навсегда лишиться рогатки, чем расстаться с Давидом. Поэтому решил сменить тактику. «Ну хорошо», — согласился он. «Я просто не хотел, чтобы твой папа рассердился и забрал у тебя рогатку. Мой отец избил бы меня до полусмерти, если бы я разбил окно. Мне приходится его обманывать. Но если ты решил быть хорошим и говорить правду, я ничего не имею против этого, Давид. Останемся друзьями. Я тоже постараюсь стать хорошим и добрым». «Сам по себе ты не сможешь стать хорошим», — сказал ему Давид. «Я всегда проказничал, когда ты хотел этого, но месяц назад стал другим. Я стал христианином, а христиане должны быть не похожими на всех остальных людей, как светило во тьме. Знаешь, Владик, мне бы хотелось, чтобы ты тоже стал христианином». Владик покачал головой. «Я вынужден придерживаться религии, которую исповедует мой отец. Он не допустит, чтобы я изменился». А про себя он подумал. «Да я и не хочу меняться. Как я буду жить, если мне придется всегда говорить правду?» Мальчики смотрели друг на друга и молчали. Оба ощущали, что между ними пролегла пропасть, и каждый из них хотел преодолеть ее. «Как бы я желал, чтобы Владик стал христианином», — размышлял Давид. «Тогда мы оба были бы как светило в мире. Как было бы здорово, если бы он не думал постоянно о том, как стать хорошим и говорить правду», — в свою очередь думал Владик. «Нам было бы веселее вместе, если бы он был таким, как я». «Мне пора идти», — сказал наконец Давид. «У нас дома будет торжественный вечер в честь Рождества». Он поднялся, чтобы уйти, но не двинулся с места. «Пошли со мной», — вдруг предложил он Владику. «Я пойду, если ты ничего не станешь рассказывать своему отцу», — осторожно произнес Владик. «Я ничего не скажу ему», — пообещал Давид. «Но только до тех пор, пока не уйдут гости, и мы не останемся одни». Они вместе пошли по тропинке. У каждого из них лежала тяжесть на сердце. оба сознавали, как не похожи они друг на друга, и что теперь их дружба будет складываться иначе, если вообще им суждено остаться друзьями. Пропасть между ними стала такой глубокой, что с этим нельзя было не считаться. И эта пропасть останется навсегда, пока один из них не изменится. Бесполезно надеяться, что свет и тьма когда-нибудь смогут примириться. Во время торжества мальчики веселились и радовались вместе с гостями. Пели песни, пока не пришла медсестра и не позвала всех на рождественскую службу в больницу. Ты до утренней зари в небе звездочка горишь, а когда ложусь спать, ты мигаешь мне опять. Слушай, звездочка, скажи, хорошо на небе жить? Ты пока еще малыш, днем играешь, ночью спишь. И о Боге знаешь мало то, что мама рассказала. Но тебе отвечу я, в небе радость вечная. Счастлив, кто сюда пришел, в небе очень хорошо. Звездочка, ты много лет светишь людям на земле. Я тебе задам вопрос, как родился в мир Христос? Ой, я помню все отлично, ведь звезда, моя сестричка, рассказала людям всем, что пришел он в Вифлеем. Это было так давно, но я помню эту ночь. Мы, небесные светила, ярче в эту ночь светили, и украдкой через щели на царя царей смотрели. Пели ангелы чудесно, не забыть мне этой песни, неземные голоса, если б мог ты слышать сам. Я не звездочка, а мальчик, да еще и лет мне мало. Знаешь, звездочка, обидно, ничего-то я не видел. Ни спасителя, ни неба, в Вифлееме тоже не был. Стал бы звездочка, как ты, все б увидел с высоты. Выше голову, малыш, ведь напрасно ты грустишь. Ты счастливый, многие звезд. В небе ждет тебя Христос, будешь вечно рядом с Богом. Подожди, малыш, немного. Чудо на мотылёк. Вот летит, порхает яркий мотылёк. Вот головка укивает голубой цветок. В небе солнышко сияет и растёт грибок. Кто придумал эти знания, это сделал Бог. Когда все закончилось и гостям пора было расходиться, Давид отправился домой. Была темная ночь. Луна еще не взошла. Свернув за угол, Давид увидел окно своего дома, в котором светилась всеми огнями елка. Ее свет падал на темную тропинку, ведущую к дому. «Нужно прямо сейчас пойти к папе и рассказать ему о разбитом стекле». Веселые огоньки елки подмигивали мальчику, словно говоря: «Иди, не бойся, ты поступаешь правильно». Давид вспомнил о бедном Владике, которому всегда приходится скрываться во тьме, обманывать и бояться. Давид решил молиться о Владике каждый вечер, когда они с мамой молятся перед сном, а также и о себе, чтобы когда-нибудь стать похожим на эту маленькую рождественскую елку, освещающую дорогу всем, кто вынужден возвращаться домой в темноте. Ведь только благодаря своей храбрости, правдивости и доброте Владик и такие, как он, смогут найти правильную дорогу. Оставалось 10 дней каникул, рождественские праздники миновали, и Давид с Владиком почти одновременно вспомнили о таинственной лодке. Холодная, дождливая зима уступила место теплой и солнечной весне, которая в этих местах наступала рано. По утрам на земле еще можно было увидеть иней, и в воздухе чувствовался мороз, но к полудню становилось довольно жарко. Как-то днем мама усадила детей и Лилю в свою машину, чтобы прокатиться с ними и полюбоваться просыпающейся от зимнего сна природой. Она остановила машину у болотистого подножия холма, где вдоль извивающегося ручейка в зарослях кустарника росли бледно-желтые нарциссы. Дети быстро разулись и принялись рвать цветы, составляя из них букеты для украшения больничных палат. Воздух был густо пропитан ароматом трав и цветов, и наполнял всех предчувствием настоящей весны, скорой и дружной. Через неделю-другую острые головки ирисов закачаются на полях и зацветут миндальные деревья. Дина вдыхала аромат собранных ею цветов и казалась очень счастливой. Я желаю, в том на свете были счастливы все дети, чтоб носов не хлепимели, ни сердцами не скорбели. Ведь сейчас такой тревожим, мы считаем словом Божьим. Чтоб была невинна станет, и тревоги нам не станет, и тревоги нам не станет. Я желаю, в том свете были счастливы все дети, чтоб носов не хлеб имели, ни сердцами не скорбеем, ни сердцами не скорбеем. Потом девочка увидела резвившегося ягненка на вершине холма. Он совершал головокружительные прыжки. Малышка попыталась проделать то же самое, и начала весело скакать по берегу ручья. Увидев ее бурную радость, ягненок испугался и побежал к своей маме. Лиля, наблюдавшая за Диной, смеялась до тех пор, пока из глаз не потекли слезы. Она никогда не видела такую смешную девочку, хотевшую быть похожей на ягненка. У Давида внутри все словно пело от восторга. Просыпаясь утром, он частенько любовался зарей, которая день ото дня становилась все ярче. Как-то утром мальчик проснулся раньше обычного, потому что Ералаш, спавший возле его кровати, скулил и трепыхался в своей корзинке, сражаясь с невидимым врагом. Вероятно, ему приснился страшный сон. Давид в полудреме повернулся в постели и ласково потрепал зверька за уши, чтобы успокоить. Неожиданно его взгляд упал на окно, и сон как рукой сняло. Он сел на кровати, уперся локтями в подоконник и стал смотреть на море. Берег с его вытянутыми пляжами и крохотными поселениями казался совсем близким. На фоне ярко-оранжевого неба, предвестника чудесного дня, отчетливо вырисовывались далекие горы. Море все еще было темным, но то тут, то там на его поверхности вспыхивали золотистые молнии. Над островом торжественно распускался алый цветок рассвета. Давид смотрел на все это великолепие и сознавал, что наступающий день не будет похож на другие. Он поднялся с постели и начал читать Библию. В это утро он перечитывал одну из самых своих любимых историй. Красота природы, красота библейских строк так взволновали мальчика, что ему тотчас же захотелось побежать в больницу и рассказать обо всем Лиле. Но девочки уже не было там. Она вернулась в свою деревню. Давид читал 14 главу Евангелия от Матфея. В ней говорилось о том, как Иисус ходил по воде и как апостол Петр отважился проделать то же самое. Сейчас Давид очень хорошо понимал Петра. Его и самого тянуло прогуляться по золотистым волнам в это сказочное утро. Но апостол пытался пройти по воде совсем даже не утром, а ночью, перед рассветом, во время страшной бури, когда в небе не виднелось ни одной звезды, а могучие волны так и норовили поглотить Петра. Как, должно быть, обрадовался Петр, когда почувствовал сильные руки Иисуса, поддерживающие его. Давид думал о море и о той радости, которую оно доставляет человеку. Сегодня он должен отыскать Владика и отправиться вместе с ним к морю, потому что такой день просто создан для приключений. Может быть, именно сегодня они раскроют тайну загадочной лодки. Казалось, Ералаш тоже чувствовал предстоящее приключение. Он втягивал носом воздух и нервно подрагивал хвостиком. Давид раскрыл окно пошире, щенок выпрыгнул из него и принялся неистово носиться по морской от росы траве, поднимая тучи брызг. Давид быстро оделся. Весь захваченный мечтами, он тихо прошмыгнул мимо отца, который сидел в гостиной и читал. Мама и Дина еще спали, а Владик никогда не просыпался раньше 8. Давид выбежал в прохладный сад, подозвал Ералаша и все утро до самого завтрака бегал с собакой на перегонки. Затем к маме пришли гости, изучавшие Библию, и она попросила сына поиграться с Диной. В построенном Давидом шалаше из бамбуковых стеблей дети затеяли игру в магазин. Дина, как аккуратный продавец, разложила на больших ровных лепестках нарцисса шарики мимозы, камешки, еловые шишки и голубые плоды эвкалиптового дерева. А Давид изображал посетителей, то и дело что-нибудь покупавших. Сперва он был старым подслеповатым сапожником, близко подносившим глазам все, что он собирался купить. Потом мясником, делавшим очень много покупок. Ему пришлось побывать и леди Монтак. Она жила в посольстве и пришла в магазин в сопровождении пуделя и мальчика-слуги, который должен был нести ее покупки. Дина, довольная, весело хохотала. Ей хотелось играть еще и еще. Давид, видя, как радуется сестра, ощутил прилив вдохновения и выдумывал все новых покупателей. Они не заметили, как наступило время обеда. «Ты хороший мальчик! Дина была так счастлива, когда ты играл с ней!» — похвалила Давида мама, когда дети вернулись в дом, все еще продолжая смеяться и шутить. После обеда малышка отправилась спать, и Давид был предоставлен самому себе. Он подбежал к ограде и взглянул на море. Невысокие волны сверкали и пенились в лучах весеннего солнца. На берегу не было ни единой души, не было заметно и следов на песке. Внезапно Давид почувствовал, что он не может больше ждать ни минуты. Он на цыпочках прокрался мимо спящего на крыльце Ералаша и, что было духу, бросился на поиски Владика. Еще раньше мальчики решили не брать Ералаша на берег. В таком таинственном деле лишний шум им совсем ни к чему. Когда настанет день узнать тайну прикованной к скале лодки, все будет зависеть от того, насколько тихо они залягут в своем укрытии и от того, как долго им удастся оставаться незамеченными. Лай Ералаша в самый неподходящий момент грозил провалом операции. Владик тоже искал Давида. Встретившись на дороге и издав радостный клич, оба ощутили необычайный прилив сил и отваги. Они уже 3 недели не показывались на берегу, и сегодня был самый подходящий день для новых начинаний и рискованных поисков. Мальчики взглянули в глаза друг другу и двинулись по направлению к берегу. выразив тем самым молчаливое согласие и непоколебимую решимость. Оба были уверены, сегодня непременно должно что-то произойти, и казались себе готовыми к любому повороту событий. Перво-наперво они укрепили свою землянку камнями и песком, так как волны и ветра сильно потрепали их тайное убежище. Во время работы мальчики переговаривались исключительно шепотом. Это придавало всему приключению оттенок таинственности. Они неотрывно следили за ближайшим мысом, потому что только оттуда могли прийти неизвестные, если, конечно, они не спустятся с утеса по тропинке, которой пришли сюда Владик с Давидом. Солнце тем временем клонилось к закату. Последние яркие лучи осветили безлюдный берег. Владик придвинулся к товарищу. Один из нас должен продолжать строить землянку, а другой наблюдать. Вот увидишь, они скоро придут, — прошептал он. Он ползком подобрался к огромному валуну и спрятался за ним. Давид продолжал расчищать их укрытие, работая руками так быстро, как только мог. Его ладони и пальцы уже покрылись ссадинами и болели, но мальчик был доволен проделанной работой. С берега никто не мог его заметить, если бы только не подошел вплотную к землянке и не заглянул вовнутрь. Вдруг Владик издал странный звук и юркнул в землянку, затаскивая Давида следом за собой. Мальчики прильнули друг к дружке, согнувшись под мокрыми песчаными стенами. Их сердца сильно-сильно стучали. «Все, они идут!» — выдохнул Владик. Двое смуглых мужчин приближались к ним со стороны мыса, и вскоре прошли в нескольких шагах от ребят. Они о чем-то громко спорили и опять несли какие-то длинные предметы, пряча их под полами своих потрепанных халатов. «Принимайся за дело, как только стемнеет», — сказал первый мужчина. «А я думаю, у нас еще достаточно времени, чтобы сходить в деревню и позвать остальных», — ответил второй. «Ты что? Тогда мы опоздаем. Все наши планы рухнут, если мы не встретимся со связным до того, как взойдет солнце», — возразил первый. «Я бы хотел навсегда разделаться со всем этим сегодня. Это будет моя последняя поездка. Я заберу деньги и вернусь домой. Мне уже надоело все время рисковать собой и дрожать от страха». Мужчины стояли, повернувшись спинами к мальчикам так близко, что мальчики еще сильнее забоялись. Потом они двинулись дальше, продолжая спорить, и начали взбираться на скалу, поддерживая друг друга. Загадочные свертки наверняка были привязаны к их телам, поэтому их не нужно было держать. Один из незнакомцев спустился к заливу, после чего его спутник протянул ему поклажу. Спустя несколько минут Они уже возвращались обратно и опять прошли мимо укрытия, где прятались Давид и Владик. «Хорошо», — сказал один из них. «Пусть будет по-твоему, но если мы задержимся больше, чем на полчаса, я не пойду. Утром здесь будет береговая охрана, и связной не покажется». «Не беспокойся, за полчаса мы управимся», — примирительным тоном сказал другой. «Не бойся, брат, мы закончим еще до того, как зайдет луна. Пойдем». Прохрустили их торопливые босые шаги по мокрому песку. Спустя несколько мгновений Владик осторожно приподнял голову над краем землянки и огляделся. Он увидел, как две темные фигуры обогнули мыс и растворились в сумерках. Давид с Владиком обменялись многозначительными взглядами. Вдвоем им казалось не так страшно. Владик был исполнен отвагой. «Полчаса? У нас навалом времени. Нам хватит и 15 минут подняться на скалу и посмотреть, что они там спрятали. Еще до их возвращения мы успеем скрыться». Давид колебался. Его сердце гулко стучало в груди. Но им выпадал реальный шанс узнать, наконец, хоть что-нибудь о незнакомцах. Он кивнул, и мальчики выбрались из землянки и огляделись. Сумерки сгустились так, что невозможно стало различить предметы всего в нескольких метрах. Но ребятам такие обстоятельства были на руку. При свете дня Давид ни за что не отважился бы подойти к лодке. Но в сумерках, как ему казалось, бояться было нечего. Даже если незнакомцы вернутся раньше, мальчики смогут заметить их идущими по мысу и успеют вскарабкаться на утес, перелезть через ограду и оказаться дома. Ребята прокрались к скале и проворно взобрались на нее. Впереди шел Владик, а следом за ним Давид. Владик первым добрался до края скалы и заглянул в лодку. «Ну что там? Говори скорее!» Давид сгорал от нетерпения. «Ничего не видно!» — прозвучал шепот друга. «Кажется, в лодке ничего нет. Но погоди! Наверняка они спрятали свою кладь под куском брезента, что лежит на дне лодки. Дай мне тоже посмотреть», — попросил Давид, заглядывая Владику через плечо. «Ведь где-то же должны быть спрятаны те длинные свертки. А вдруг у этой лодки двойное дно? Сейчас я спущусь и обследую ее», — храбро заявил Владик. «А ты оставайся тут и гляди по сторонам. Тебе видно мыс?» «Да», — нерешительно сказал Давид. «Только так быстро темнеет. Владик, поторопись!» Владик спрыгнул в лодку с негромким стуком и начал проворно искать руками под куском брезента. Один его край легко поднялся, и Владик даже присвистнул от радости. Было еще достаточно светло, чтобы увидеть, что лежало на дне лодки. Аккуратно связанный бечевкой ствол к прикладу, там лежало несколько оружий. «Их собираются переправить через границу, чтобы вооружить воюющих в другой стране людей», — взахлеб проговорил Владик. Приятное самодовольство наполнило его юное сердце. Давид, мы никому не должны рассказывать об этом. Наш народ воюет на их стороне. Что там на мысе, есть кто-нибудь? Не вижу, но... Дрожа, сказал Давид, напряженно вглядываясь во тьму. Владик, быстрее, здесь... В этот миг кто-то стукнул Давида по голове и обхватил руками. Кто бы это ни был, он подкрался с противоположной стороны утеса, тогда как Давид изо всех сил вглядывался в ту сторону, где темнели очертания мыса. Сопротивляться было бессмысленно. Сильные руки стиснули его, как клещи. И мгновение спустя Давид увидел над собой смуглое, бородатое лицо. Владик продолжал неподвижно стоять в лодке, держа в руке приподнятый край брезента. «Так-так», — сказал бородач таким спокойным и зловещим голосом, что у Давида застыла кровь в жилах. «Значит, вы думали, что двое пришли и ушли? Но теперь-то вы знаете, что мы никогда не оставляем наше оружие без присмотра. Всегда есть некто третий. Ты, европеец, спускайся в лодку. Держи руки за спиной и сиди тихо. Если кто-нибудь из вас шевельнется, я выстрелю». Он схватил Давида за ворот рубашки и опустил в лодку, усадив его лицом к морю. Никто из мальчиков не решался поднять голову. Давид сидел как скованный, и его тело вскоре начало ныть от боли. Но он был так напуган, что боялся пошевелить даже мизинцем. Мальчик бросил взгляд на Владика, который сидел неподвижно, как статуя, и в сумерках его лицо показалось Давиду невероятно белым. Скала закрыла собой утес, на котором дружелюбно светились окна родного дома, а полоска голубого неба над головой становилось темнее с каждой минутой. Давид, цепенея от страха, смотрел на небо. Вдруг он увидел звезду, ту самую первую звезду над бухтой, яркую и одинокую, как звезда на его рождественской елке. Уже потом, спустя некоторое время, когда страх и мрак этой ночи уже казались ему далеким-далеким кошмаром, Давид часто вспоминал эту звезду. Мальчики не знали, как долго они просидели так неподвижно. Может быть, это были минуты, возможно, и несколько часов. Они потеряли счет времени. Единственное, что они заметили, было то, что становилось все темнее, и они все сильнее мерзли. Правая нога Давида онемела, но он не решался пошевелить ею. Не хотелось ему думать ни о ярко освещенной уютной кухне, огонек которой должен был быть заметен с моря, ни об отце, вероятно, ищущем его сейчас, ни о мягких руках матери. Они наверняка думают сейчас, что он, как воспитанный мальчик, опять опаздывает. При воспоминании обо всем этом глаза Давида наполнились слезами. И он не решался даже пошевелить рукой, чтобы их вытереть. Ему казалось, что скоро наступит утро, а прошло всего лишь полчаса. Вдруг послышались быстрые шаги по камням, затем всплеск воды. Это, конечно, возвращались те двое. Затем до их слуха донеслись возбужденные голоса. Один о чем-то спорил, другой отвечал, но мальчики не разобрали ответа. Потом послышался такой звук, как будто кто-то копал в песке. Хотя никто из мальчиков не шевелился, они чувствовали, что трое мужчин рассматривают их. «Ну что вы собираетесь делать с ними?» — прошептал один голос. «Мы отплываем в море и бросим их в воду», — ответил другой голос. «Если они все видели, то нельзя отпустить их домой. Детям нельзя доверять. В противном случае береговая охрана будет ожидать нас на другом берегу, а это значит тюрьма всем нам». «Осторожней!» — прошептал мужчина, поймавший их. «Один из них европеец». «Тем хуже», — ответил другой. «Наверное, он француз. Родители скоро будут искать его на берегу. Лучше будет, если мы побыстрее уберемся отсюда. Следи за мальчишками, направив на них ружье. Они могут попытаться удрать, пока мелко». С этими словами мужчина влез в лодку. Да так, что маленькое суднышко под его тяжестью ударилось носом в скалу. За первым последовал второй. Затем Давида связали и прикрепили веревкой к заднему сиденью. Другой мужчина проделал то же самое с Владиком. Рты им тоже завязали. Мужчины действовали так быстро и умело, что на все это им потребовалось всего несколько секунд. Когда Давид опомнился, бухта уже осталась позади. Мужчины управляли лодкой быстро и бесшумно. Плеска весел почти не было слышно. Так прошло минут 10. Затем один из мужчин направился к пульту. Послышался тихий звук мотора, и лодка пошла быстрее, слегка вздрагивая от его рокота. После этого один из мужчин подошел к мальчикам и разрезал повязки на их ртах. Владик тут же издал истерический крик, который никто на берегу не мог услышать, потому что лодка находилась в открытом море, довольно далеко от берега. Давид сознавал, что это бесполезно, и потому не кричал. Он повернулся, насколько это было возможно, к видневшемуся вдалеке берегу. Ему казалось, что скоро полночь, но огни на берегу все еще горели. «Конечно», — думал Давид, — «папа и мама никогда не пойдут спать, пока я не приду домой. Одна Дина, наверное, спит, крепко обхватив свою куклу. Щеки ее, конечно, розовые, как всегда, а локоны разлетелись по подушке». В этот момент сестренка показалась Давиду очень милой. Он никогда не думал, что она ему так дорога. О родителях он старался не думать, так как от этого хотелось плакать. Тем временем шея его начала болеть от того, что он долго смотрел назад. И, повернувшись, Давид увидел перед собой вместо темной воды серебристую дорожку и даже зажмурился от неожиданности. Эта взошедшая луна нарисовала на волнах серебристую тропинку и напоминала ему, что такую же тропинку он видел на море в знаменательный день своего обращения к Богу. Вспомнилась ему и история, прочитанная утром. «Не бойтесь, это я», — сказал Иисус испуганным ученикам. Петр тогда вышел из лодки и направился по воде к Иисусу. Возможно, он шел по такой же серебристой тропинке, ведущей прямо к Иисусу. Давид был уверен, что эта тропинка появилась здесь по воле Божьей, чтобы напомнить ему, что Иисус находится рядом и протягивает к нему руки помощи даже здесь, далеко в море. «Владик, — прошептал он, — я буду сейчас молиться». Владик, понявший, что его истерический крик не производит на мужчин никакого впечатления, перестал кричать и обессиленно прислонился головой к плечу Давида. Он тихо всхлипывал и дрожал всем телом. Дорогие ребята, на этом наша программа подошла к концу. Продолжение этой истории вы услышите в следующей радиопрограмме. Если вы захотите нам написать, вы можете отослать письмо по следующему адресу. Город Мира, ПО Бокс 92-123, Портленд, Орегон 97-292. Или можете нам позвонить 503-257-21-93 или 503-762-60-54. До свидания.